доверчивее, что видно из ее ответа. Кто не хочет верить, что у меня внутри сидит дьявол, тот не может его выгнать. Это доверие самое важное, по-моему. Больная уже наполовину излечена. Она принимала все, что только я ей давал, в точности исполняла все назначенные мной применения воды. Через 6 недель она была совершенно здорова. Конечно, каждому было бы очень интересно узнать, что было с этой больной. Она находилась в постоянном волнении. Лицо у нее осунулось, руки и ноги были холодны. На груди она чувствовала какую-то тяжесть. Всякая пища была ей противна. Вся кровь как будто прилила к груди. Прежде всего, нужно было привести в порядок циркуляцию крови и вызвать таким образом в организме равномерную теплоту, нормальную жизнедеятельность. Для этого больная должна была ежедневно стоять в холодной воде до колен каждый раз по 2 минуты и сейчас же после этого быстро ходить, чтобы скорее согреть таким образом ноги. Затем точно так же держать 2 раза в день обе руки в воде, а после этого постараться согреть их какой-нибудь работой. Далее 2 раза в день ей делали в постели сильное обмывание спины, груди и живота водой с уксусом. Все эти довольно слабые применения воды повторялись в течение 2 недель. Сильного возбуждения уже у нее не было, хотя дьявол все еще сидел в ее голове. Лицо несколько оживилось. После 2 недель я назначил ей процедуры уже посильнее. Больной делали нижнее обертывание попеременно с полуваннами, всегда по 30 минут с последующим обмыванием верхних частей тела и испанский плащ. Все эти применения делали в продолжении 3 недель. После 3 недель лечение закончилось еженедельным полным обмыванием и коротким обертыванием. Таким-то образом и был изгнан дьявол. Вместо прежнего постоянного возбуждения наступило полное спокойствие. Одни бедные люди привели ко мне своего сына 10 лет и рассказали следующее. Всякий раз, как только начинают звонить на колокольне, мальчик поднимает крик и произносит ужаснейшие проклятия и ругательства, каких нам еще никогда не приходилось слышать. Он ругается так до тех пор, пока все не пойдут в церковь, тогда он перестает. Но как только после богослужения покажется из церкви первый человек, он начинает снова свои проклятия и не умолкает до тех пор, пока он видит хотя бы одного человека. Когда мы молимся, он ругается. Когда мы кончаем молиться, он тоже перестает. Это просто ужасно. Что мы ни делали, ничего не помогает, а меньше всего уговаривание. Напротив, это его еще больше бесит. Раз он так схватил руками свою мать, так стал трясти ее, что было просто удивительно. Откуда берется у мальчика столько силы? Мы уже спрашивали многих врачей, но никто не помогает. Мальчик выглядел как-то особенно. Мертвенно-бледный цвет лица. Черты лица в высшей степени дикие, волосы постоянно вверх, как иглы у ежа. Я хотел пощупать его руки, но он чуть не вцепился мне в лицо. С самого начала я нашел эту болезнь вполне естественной, и на этот раз не ошибся. За 6 недель мальчик совершенно исцелен. Я велел ежедневно на 1–1,5 часа надевать на мальчика рубаху, смоченную в воде с уксусом, а также ежедневно по разу обмывать все тело смесью воды и уксуса. И то, и другое продолжали делать 2 недели. В 3-ю неделю он 1 день надевал вышеописанную рубаху, а другой принимал получасовую теплую ванну в 35 градусов, попеременно с холодной, 30 минут. На 3-й же день ему делали полное обмывание. Все это повторялось в продолжении 4-й недели. В 5-ю неделю он надевал только мокрую сорочку. В 6-ю, последнюю, он принимал теплую ванну, сопровождавшуюся быстрым холодным обмыванием. Перемена к лучшему была заметна уже скоро. Совершенно холодный мальчик снова стал теплым, аппетит вернулся. Он с удовольствием ел молочную и мучную пищу, которую ему с радостью предлагали бедные родители. Всякое безумие совершенно прошло.